Марлена. Глава первая. Последний раз Марлена видела Солнечную систему, когда ей было чуть больше года. Конечно, она ее не помнила. Она много читала о ней, но у нее никогда не возникало ощущения, что она является частью того мира. Или тот мир, частью ее. Все свои 15 лет Марлена помнила только Ротор, который и казался ей большим миром. В конце концов, здесь от края до края целых 8 километров. С 10 лет она изредка, хотя бы раз в месяц, если это удавалось, гуляла по ротору. Иногда она выбирала дорожки с небольшой силой тяжести, где можно было немного полетать. Это всегда доставляло ей удовольствие. Но ходи или летай, а ротор несся и несся в пространстве со всеми его зданиями, парками, фермами, а самое главное, со всеми его жителями. Такая прогулка занимала целый день, но ее мать ничего не имела против. Она говорила, что ротор совершенно безопасен. «Не то, что Земля», – добавляла она, никогда не объясняя, почему же Земля небезопасна. «Да так, ничего», – говорила она. Меньше всего Марлене нравились люди. Говорят, по последней переписи на роторе уже 60 тысяч. Очень много. Слишком много. И на каждом фальшивая маска. Марлена ненавидела эти маски, ведь она знала, что под ними скрываются совершенно другие лица. И ведь ничего нельзя сказать. Раньше, совсем ребенком, она иногда пыталась, но мать в таких случаях всегда одергивала ее и вообще запрещала говорить об этом. И когда Марлена подросла, она стала чувствовать фальшь и обман еще яснее. Но теперь это доставляло ей меньше волнений. Она научилась принимать людей такими, какие они есть, но старалась как можно больше бывать одной, наедине со своими мыслями. Последнее время Марлена все чаще думала об Эритро, планете, вокруг которой ротор обращался почти всю ее жизнь. Она не знала, почему ее так притягивает эта планета, но при любой возможности убегала на смотровую площадку. Отсюда она жадно разглядывала Эритро, и ей очень хотелось оказаться там. Мать часто раздраженно спрашивала, почему ее так тянет на эту голую, бесплодную планету. Но Марлене нечего было ответить. Она сама не знала. «Просто хочется», — говорила она. Вот и сейчас Марлена на смотровой площадке в одиночестве разглядывала Эритро. Ротариане очень редко приходили сюда. Марлена догадывалась, что они уже видели все это. И почему-то не разделяли ее интересы. Вот он, Эритро. Одна часть освещена, другая в тени. Марлена смутно помнила, что кто-то держал ее на руках, когда она впервые увидела эту планету. По мере приближения ротора она каждый раз казалась все больше и больше. Было ли это на самом деле? Ей тогда уже почти исполнилось 4 года, так что вполне могло и быть. Потом, на смену этим воспоминаниям, реальным или только воображаемым, пришли другие мысли. Постепенно Марлена стала осознавать, насколько велика эта планета. Диаметр больше 12 тысяч километров. Это не какие-то там 8 километров ротора. Она не могла представить себе такие масштабы. На экране Эритро не выглядел таким большим. Трудно вообразить, что, стоя на его поверхности, можно видеть на сотни и даже тысячи километров вокруг. Марлена знала твердо, она хочет оказаться там. Очень хочет. А Ринеля Эритро не интересовал, и это огорчало Марлену. Он говорил, что у него и без Эритро есть о чем думать. Например, как подготовиться и поступить в колледж. Ему 17,5, а Марлене только минуло 15. Не такая уж большая разница, подумала она упрямо, ведь девочки развиваются быстрее. По крайней мере, должны развиваться быстрее. Она оглядела себя и, как обычно, с тревогой и разочарованием, подумала, что почему-то все еще выглядит ребенком. Маленькая и толстенькая. Марлена еще раз посмотрела на Эритро. Какой он большой, красивый, не ярко-красный на освещенной части. Он достаточно велик, чтобы быть планетой. Но Марлена знала, что на самом деле Эритро всего лишь спутник планеты. Эритро двигался по орбите вокруг Мегаса. еще больше Мегас и был настоящей планетой, хотя все называли так Эритро. И Мегас, и Эритро, и Ротор обращались вокруг звезды. Немезиды. Марлена. Даже не оглядываясь, Марлена сразу узнала Аринеля. Последнее время в его присутствии она чувствовала себя все более скованно, и истинная причина такой скованности еще сильнее смущала ее. Ей нравилось, как он произносит ее имя. Он выговаривал его совершенно правильно, разделяя на три слога. Мар-ле-на. И чуть-чуть грассируя на звуке «р». Стоило только услышать, и ей становилось теплей. Марлена обернулась и буркнула, стараясь не покраснеть. «Привет, Аринель!» «Опять уставилась на Эритро, да?» – улыбнулся он. Марлена не ответила. «Ну, конечно! Что еще она могла здесь делать?» Все знали о ее особенном отношении к Эритро. «Как ты здесь оказался?» «Скажи, что ты искал меня!» – подумала она. «Меня послала твоя мать», — ответила Аринель. «Ах так? Зачем?» «Она сказала, что у тебя плохое настроение, и что в таком настроении ты всегда приходишь сюда, а здесь еще больше раскисаешь, поэтому тебя надо вытащить отсюда». «Так почему у тебя плохое настроение?» «Вовсе не плохое. А если и плохое, значит, на то есть причины». «Какие причины? Ты уже не ребенок и должна уметь выражать свои мысли словами». Марлена подняла брови. «Спасибо, я прекрасно могу выражать свои мысли. Причина в том, что мне хочется путешествовать». Аринель засмеялся. «Ты уже напутешествовалась. Ты пролетела больше 2 световых лет. За всю историю Солнечной системы никто не преодолевал и малой доли светового года, кроме нас. Так что у тебя нет оснований быть недовольной. Ведь ты Марлена Инсигна Фишер, галактическая путешественница». Марлена с трудом удержалась от смешка. Инсигна – девичья фамилия ее матери. Когда Аринель называл полное имя Марлены, он всегда брал под козырек и придавал лицу торжественное выражение. Впрочем, такого он не делал уже давно. Она догадывалась, что это от того, что он старался выглядеть взрослее. «Я совсем не помню этого путешествия», — сказала Марлена. «Ты ведь знаешь. А если чего-то не помнишь, то его вроде бы и не было. Вот сейчас мы в 2 световых годах от Солнечной системы, и никогда туда не вернемся». «Откуда ты знаешь?» «Брось, Аринель. Ты слышал, чтобы хоть кто-нибудь говорил о возвращении?» «Если и не вернемся, что из того? Земля давно перенаселена, да и вся Солнечная система становится такой же перенаселенной и истощенной. Здесь лучше. Мы хозяева всего, что только можно увидеть». «Нет, не хозяева. Мы видим Эритро, но не хотим спускаться на него, чтобы стать настоящими хозяевами». «Почему не хотим? Ты же знаешь, на Эритро у нас великолепная исследовательская станция». «Не для нас, только для нескольких ученых. А я говорю о нас. Нам никогда не разрешат жить на Эритро». «Всему свое время», — бодро заметил Аринель. «Конечно, когда я стану старухой или умру». «Не устраивай трагедию. Ладно, пойдем отсюда. Вернись к людям и осчастливь свою мамочку. Я не могу здесь оставаться. У меня много дел. Да Лоретта...» У Марлены зазвенело в ушах, и она уже не слышала, что потом говорил Аринель. Достаточно было одного имени. Долоретта. Она ненавидела эту пустую дылду Долоретту. Но что толку? Аринель постоянно вертелся возле нее. Марлене довольно было взглянуть на Аринеля, чтобы понять, как он относится к Долоретте. А тут его послали за ней, и он считает, что попусту тратит время. Она знала, о чем он думает сейчас, и как торопится вернуться к этой Долоретте. И почему ей всегда так все отчетливо ясно, что порой даже противно? Вдруг Марлене захотелось причинить Аринелю боль, найти такие слова, которые серьезно задели бы его. Но только сказать правду. Ей не хотелось лгать ему. «Мы никогда не вернемся в Солнечную систему. И я знаю почему», — произнесла она. «Да? И почему же?» Марлена замялась и ничего не ответила. Тогда Ринель добавил. «Тайна?» Марлена почувствовала, что попала впросак. Не следовало начинать этот разговор. Она пробормотала. «Я не хочу об этом говорить. Я не должна этого знать». Но на самом деле слова так и вертелись у нее на языке. В этот момент ей хотелось, чтобы всем было больно. «Но мне-то ты расскажешь? Ведь мы же друзья, правда?» «Мы друзья?» – с сомнением переспросила Марлена. «Ну ладно, тебе я скажу. Мы никогда не вернемся, потому что Земля скоро погибнет». Реакция Аринеля была совсем не той, какой она ожидала. Он громко расхохотался. Марлена негодующе смотрела на него, а он долго не мог успокоиться. «Марлена!» – выдавил он наконец. «Кто тебе это сказал? Должно быть, ты насмотрелась фильмов ужасов». «Нет!» «Откуда же ты это взяла?» «Я знаю! Я вижу! Из того, что люди говорят и не договаривают, что они делают, сами того не замечая. И еще из того, что рассказывает мне компьютер, когда я правильно ставлю вопросы». «Ну и что же он тебе рассказывает?» «Не скажу». «А может быть, ты все это придумала?» «Ничего я не придумала. Земля будет уничтожена не сейчас. Может быть, только через 1000 лет, но обязательно погибнет». Лицо Марлены приняло напряженно торжественное выражение. «И ничто не может этого предотвратить». Марлена повернулась и вышла, рассерженная тем, что Аринель не поверил ей. «Нет. Не этим. На самом деле все еще хуже. Он подумал, что она сошла с ума. Вот и получилось хуже некуда. Она слишком разболталась и ничего не выиграла». Аринель смотрел ей вслед. С его по-мальчишески привлекательного лица сошла улыбка и появилось выражение некоторой неловкости, а между бровей прорезалась складка.